было занесено в личные списки десятков полков, военных училищ и кадетских корпусов. Для того, чтобы привязать ближе к себе армию и гвардию, Романовы использовали на командных должностях великих князей. Главным приводом между семьей Романовых и армией был дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Ему доводилось исполнять должности генерал-инспектора кавалерии, председателя Совета государственной обороны, командующего войсками столичного военного округа, командира гвардейского корпуса, а с начала Первой мировой войны до осени 1915 года он занимал пост верховного главнокомандующего. Другой дядя, Алексей Александрович, имевший звание генерал-адмирала, ведал всеми делами флота. После гибели русского флота в войне с Японией получил ставшее популярным прозвище Цусимский. Третий дядя, Сергей Александрович, заведовал всей артиллерией России. Другие великие князья, распоряжаясь в армии кто как мог, командовали полками, дивизиями, корпусами, преимущественно гвардейскими. Убийственную характеристику дал им генерал Сухомлинов, долгое время занимавший пост военного министра. В характере большинства из них были признаки дегенерации, и у многих умственные способности настолько ограничены, что если бы им пришлось вести борьбу за существование как простым смертным, то они бы ее не выдержали. Эти непригодные для дела великие князья, подстрекаемые окружающими их людьми или женами, присваивали себе право вмешиваться в дела правительства и управлений, а в особенности армии. Семейство Романовых, используя армейские штыки как опору трона, год от года все больше раздувало полицейский аппарат, который в дни царствования последнего представителя династии приобрел поистине чудовищные размеры. Всей полнотой власти в губерниях Российской империи обладали генерал-губернаторы, подчиненные Министерству внутренних дел и бывшие на местах высшими полицейскими чинами. В городах они возглавляли и направляли деятельность полицмейстеров, городских и участковых приставов, околоточных надзирателей, городовых, а в сельской местности исправников, становых приставов, урядников, сотских и десятских. И вся эта полицейская свора была четко нацелена на внутреннего врага, бесконтрольно хозяйничала в городах и селах, вершила суд и расправу. Говоря о монархии Романовых, Ленин четко определил: самодержавие есть самодержавие полиции, а самого монарха называл его полицейское величество. И действительно, Николай Романов был в сущности первым российским полицейским и жандармом. Он строго следил за тем, чтобы генерал-губернаторами, директорами департамента полиции, шефами корпуса жандармов, министрами внутренних дел назначались преданные ему люди и непременно черносотенного толка. В годы его царствования на этих постах побывала целая вереница самых крайних реакционеров и черносотенцев, слепо выполнявших волю монарха по части расстрелов, повешений, массовых порок и обыденных избиений его подданных. Все они состязались между собой в деле изощренных провокаций и неслыханных зверств по отношению к противникам самодержавия. В сущности, полиция была дополнительной армией. Каждый городовой был вооружен револьвером и шашкой, в участках стояли пирамиды винтовок, а к концу царствования появились и пулеметы. Конная и пешая полиция вместе с казаками и армейскими подразделениями использовалась для подавления уличных беспорядков. Для этой же цели использовались и конные жандармские команды, расквартированные в крупных городах. Но основной функцией жандармерии был политический сыск, выявление и обезвреживание врагов царя и отечества. Помимо этого, на жандармов возлагались содержание арестных домов и тюрем, пограничная служба, обеспечение порядка на железных дорогах. Особое место в полицейской системе занимало охранное отделение, которое было создано в Петербурге после убийства Александра II и, как видно из самого названия, предназначалось для охраны, разумеется, в первую голову царской семьи, а в конечном счете и всего самодержавного строя. Царствование Николая II